Глава 5. Наша встреча состоялась на следующий день. Руслан забрал меня после учебы и привез в ресторан, выбрав столик подальше от посторонних глаз. Внутри меня все покрывалось инеем от его выжидательного взгляда, но отступать уже было некуда. «Руслан Александрович, я...» Мужчина откинулся на спинку удобного диванчика и ухмыльнулся, весело перебив. «Ева, я не настолько стар, как ты, очевидно, считаешь. Более фамильярное обращение ко мне будет вполне уместным». Я до боли закусила нижнюю губу и неожиданно почувствовала чуть солоноватый привкус крови во рту. Слишком уж нервничала. На самом деле, тот разговор давался мне крайне тяжело, а Наумов решил добить меня, окончательно уточнив. «Каково твое финансовое состояние на сегодняшний день?» «Очень и очень плачевное». «Конкретнее?» Заглянула в его глаза, попытавшись рассмотреть там хоть что-то, но за внешней непроницаемостью ничего не было видно. И я уверенно произнесла. «Дом заложен. Мне нужно как минимум оплатить учебу в течение пары недель. Денег нет, и в ближайшее время поступления не ожидается. Фирма в долгах. Я пробовала найти грамотного финансового консультанта, но все только разводят руками и говорят, что банкротство компании обойдется мне дешевле». Мужчина внимательно меня слушал, вновь сведя брови над переносицей. «Сколько стоит учеба?» Прозвучал тихий ответ. «Немало, а он как думал?» Изнутри меня начала бить мелкая дрожь. Надеяться, что я четко понимала, что именно делала и с кем конкретно договаривалась, не было смысла. Нет, не понимала. «Пришлешь мне платежку через пару дней, и я разберусь». «Хорошо». Я нервно шмыгнула носом и отвернулась, попытавшись подобрать правильные слова и без лишних эмоций продолжить разговор. На стол передо мной поставили чашечку кофе, которой я однозначно не притронулась бы. Спрятала руки под стол, крепко сцепив их в замок, поймав на себе пронзительный, оценивающий взгляд. «Что конкретно ты предлагаешь, Руслан?» Ну вот, я и произнесла самое главное. Ответ не заставил себя долго ждать. «Мое кольцо на твоем пальце. Моя фамилия в твоем паспорте. Заключаем брачный договор, где я обязуюсь взять на себя определенные траты за тебя, оказав тем самым финансовую поддержку. Я надеюсь, ты не готова поверить мне на слово». До встречи с ним я уже ни во что не верила. «Зачем тебе это нужно?» «Скажем так. Когда был жив твой отец, в этом было гораздо больше выгоды. А сейчас?» «Как я понимаю, тебе нужен правдивый ответ. Тогда слушай. Для меня купить себе достойную женщину для официальной вывески перед нужными людьми, заранее обозначив свои требования, намного проще, чем строить с нуля любовные отношения, в которых я не могу быть уверен заранее. Мне нужна женщина из хорошей семьи. Такая, которая знает, как себя нужно вести. Которая росла в кругах, где мне сейчас приходится вертеться. Из-за которой будет тянуться шлейф светского лоска. Приятная внешность только плюс. Меня устраивает, как ты выглядишь. Я понимаю, что в тебя нужно вложиться финансово. Но меня это не пугает. Я готов». Вот так открыто и честно заявить мне прямо в лицо, что я всего лишь выгодная покупка, подходящая под его критерии. Это нужно еще суметь. Мне и так неприятно, но Руслан на достигнутом не останавливается. Он продолжает спокойно рассуждать и дальше. «А еще мне нужны связи твоего отца. Очень нужны. Мне останется лишь достойно закрепить их. Будь уверена, я знаю, как правильно распорядиться твоим именем». «Почему именно моим?» «В вашей семье давно началась черная полоса». Он смотрел равнодушно. И никакого, даже самого малого мужского интереса во взгляде не было. Лишь спокойно сканировал глазами. «С такими людьми всегда проще договориться». Опустила взгляд на свои пальцы, уже с полминуты теребившие бумажную салфетку. Мне тогда, вопреки здравому смыслу, хотелось услышать другой ответ, что я привлекала его по каким-то иным причинам, кроме финансовых. Как женщина, например. Смирившись с незавидным положением дел, смело заглянула в его темные глаза, твердо уточнив. «Сколько продлится наш брак?» «Сколько продлится?» «Ева, это бессрочное предложение. Думай, нужно тебе все это или нет. Развод для меня неприемлем. Что? Он серьезно? Очевидно, у меня тогда был такой ошарашенный вид, что лицо Руслана расплылось в улыбке. Почему? Предпочитаю долгосрочные инвестиции. Ты ведь не считаешь, что я готов вложить так много, а в итоге остаться не у дел? Кроме того, как и любому мужчине, мне нужен ребенок, законный наследник. Так о каком разводе ты спрашиваешь? Разве у меня был какой-то выход? Да, наверное, был. Как частенько говорил папа, выход всегда есть. Но я нашла лишь этот. А если ты сам потом передумаешь, мне нельзя, а тебе можно? Хорошо, обозначим этот момент в договоре. Сторона-инициатор развода обязана выплатить определенную денежную компенсацию второму супругу. Надеюсь, ты понимаешь, что для тебя эта сумма будет неподъемной. Вот так просто он только что выбросил ключи от замка на моей клетке. То есть ты меня не отпустишь, Ева? Тебя и сейчас совсем никто не держит. Я не понимаю, как? Как ты вообще все это видишь? Подготовку к свадьбе возьмешь на себя. Позже ты переедешь ко мне и будешь жить как раньше, только с мужем. Возьмешь на себя обычные женские обязанности. А отношения между мужем и женой, мы ведь чужие друг другу люди. Ты думаешь, я обделен женским вниманием? И мое тебе совсем не нужно? Ева, не задавай глупых вопросов. Или ты не знаешь, откуда дети берутся? Нормально так, внимания не нужно, но детей подавай. Но вслух я уточню другое. Когда состоится свадьба? Месяца через два будет нормально. Думаю, этого времени тебе хватит подготовиться. Он бросает торопливый взгляд на наручные часы и кладет локти на стол. У меня еще есть минут 15. Может, ты все же перекусишь? Спасибо, я не голодная. И я, пожалуй, сейчас поеду. Скажи только, дом так и будет в залоге? Нет, разумеется. Это очень дорого тебе обойдется. Мы сможем закрепить в договоре и этот пункт? Мы сможем закрепить в договоре любые пункты. А долги фирмы отца? Ева, это непростой вопрос. Мне нужно самому разобраться, насколько там все плачевно. Лить деньги через сито я не привык. И если от этого не будет толка, то я вкладываться не стану. Я поняла. Он попросил счет, который ему принесли тотчас же. Расплатившись, Руслан встал и одним резким движением поправил пиджак. «В таком случае я возвращаюсь в офис, а ты вызови такси». И, торопливо положив на стол несколько крупных купюр, придвинул их ближе ко мне. Выйдя из-за стола, с нажимом заметил. «Отныне будь со мной на связи, пожалуйста». Ответ тогда дался мне неимоверно тяжело. «Как скажешь». Я смотрела ему вслед, пытаясь понять, что за человек мой будущий муж. Все в финансовом мире до сих пор относятся к нему с опаской, в большинстве случаев избегая вступать с Русланом в открытую конфронтацию. Наша свадьба состоялась 2 месяца назад. Мне обзавидовались все подружки, и только одна Рита, самая близкая, порадовалась искренне. Даже и вспоминать не хочется тот солнечный день. Настоящий праздник, о котором так громко трубили в прессе. А я с трудом натягивала на лицо милую улыбку и держала под руку своего мужа, совершенно постороннего человека, то и дело поглядывающего на часы во время брачной церемонии. Когда вся эта свистопляска с безмерным количеством гостей, морем шампанского, огромным тортом и потрясающим фейерверком закончилась, он встал, собирается. «Уезжаешь?» «Да». «Куда?» «Ева, я никогда не отчитываюсь в своих действиях. Сегодня вроде как наша первая брачная ночь. Если ты вдруг передумала и решила пригласить меня в свою постель, говори без намеков». Я ошалела, покачала головой, твердо заявив. «Спокойной ночи. Я устала. Да. Вот такая простая и глупая отмазка. И, кроме того, мы и сейчас спим с ним в разных комнатах. Пересекаемся не так уж и часто. То мужа нет дома, то я отсутствую. Руслан чаще всего сразу поднимается наверх с подземной парковки. Я же захожу через парадный вход. Да, возможно, мое решение было не самым правильным, но выбор уже сделан. И мне теперь с ним жить».